кровати по бокам коридора и прямо посередине него, но не деревянные, как у меня в спальне у тронного зала, а металлические, как в тех же поликлиниках и больницах. Кровати, перегораживающие дорогу, кровати, сваленные в кучу по углам, кровати, нагроможденные одна на другую. Некоторые из них даже были застелены, но белье смотрелось желтым, рваным, расползающимся на глазах. И только я привык к засилью кроватей, как это место подкинуло мне новый сюрприз. К одной из кроватей был привязан иссохший. Судя по тому, что моб не дергался и не светил угольками глаз, он был мертв. Окончательно мертв, а не завис в том состоянии, в котором обычно пребывали эти полудохлые ребята. При этом двигаться он не двигался, но и в прах тоже не рассыпался. Сперва он был один, но вскоре я заметил второго, третьего. Новые иссохшие постепенно заняли все или почти все кровати. Пустые оболочки, которые раньше двигала бессильная злоба, а сейчас – ничего. Данное зрелище создавало ощущение нереальности происходящего, на грани с кошмарным сном, и восторга я по этому поводу не испытывал. Технически на меня никто не нападал, но лучше бы уже напали. Коридор оказался не очень длинным, хотя и требовал определенных навыков паркура для своего преодоления. Часть кровати я отодвинул, через другие перебрался. С левой стороны коридора имелись какие-то двери, но пока я их не стал проверять. 5 минут спустя я вышел в новое помещение, тоже заставленное кроватями. Правда, здесь они стояли на своем месте, как и положено лазарету, и на них иссохшие дергались и пытались вырваться, но явно были слишком слабыми, чтобы порвать путы. Если не считать короткую стычку с горгульей, я добрался до цели с прямо-таки рекордной скоростью. Только почему радости от этого никакой? «Уходи», — раздался свистящий сухой голос, заставив меня вздрогнуть и развернуться. Глава 22. Мне не удалось засечь источник голоса, он словно шел со всех сторон вытянутого полузаброшенного помещения, где потолок терялся во мраке, а окна едва пропускали свет. Иссохшие на кроватях бешено пытались освободиться, но преуспели лишь в том, чтобы ненадолго меня отвлечь. «Покажись», — коротко сказал я. Никто не ответил, но спустя несколько долгих секунд от дальней стены отделилась длинная тень и медленно вышла на свет. Когда-то, кажется, это была женщина, но сейчас, такая же сухая оболочка, как и те, что корчились на кроватях. Ломкие остатки волос прикрывали серое лицо, на котором светился единственный глаз, но не зеленым, а насыщенно алым. Иссохшая леди была одета в тяжелое старомодное платье, которая сохранилась гораздо лучше, чем ее тело. «Уходи», — произнесла она, на этот раз гораздо четче. «Тебе здесь не рады, хозяин. Я в первый раз видел, чтобы босс с комнаты разговаривал, и это сбивало с толку. Кас в виде банши могла лишь кричать, луна в форме волка атаковала, кулина защищала кухню как мегаслизь. Здесь же со мной начали диалог, не самый гостеприимный, но вполне осмысленный. А если не уйду?» — поинтересовался я без наезда, скорее с легким любопытством. «Тогда мне придется помощь». Возможно, я моргнул, отвлекся на долю секунды, но моя жуткая собеседница вдруг исчезла из поля зрения. Если бы мои рефлексы не были обострены зверем в лунном свете, я бы пропустил момент атаки. Легчайшие движения воздуха слева, и моя рука в латной рукавице едва успела перехватить сухую, но невероятно сильную руку со здоровенным шприцом, нацеленным мне в шею. «Снотворное», прошептала она, «не сопротивляйся». Вместо ответа я взмахнул боевым молотом, который сжимал в правой руке, но прежде чем тот долетел до вражеской головы, она отпрянула и снова растворилась в тенях. «Снотворное просто означает, что я продрыхну здесь до того, как появится мой старый приятель-жнец». Может, иссохшая леди не хотела лично марать руки, но не планировала проявлять ко мне милосердие. «Я могу тебя очистить», сказал я, медленно поворачиваясь вокруг своей оси и пытаясь понять, откуда готовится следующая атака. «Нам незачем драться. Очистить?» В ее сухом скрежещущем голосе появились издевательские нотки. «О, ты так мечтаешь заполучить новую слугу, хозяин, а я жажду служить». На этот раз атаке сзади предшествовал тяжелый металлический таз, запущенный мне в голову с совершенно неприличной скоростью. Я уклонился от таза и махнул молотом вслепую. Шприца удалось избежать, но при этом я споткнулся и полетел на пол, откуда вскочил с грацией слона в посудной лавке. Поразительно, но сражение с невидимым боссом пока что складывалось не в мою пользу. «Я не вернусь», — шипел воздух в лазарете, пока в меня с разных сторон летели тазы, стулья, подносы, скальпели и другие медицинские инструменты. Полночь может поискать другую марионетку. А что до тебя? Уклоняться от обстрела подручными предметами я наловчился еще в бою с Кулиной, но меня хватало лишь на это. Пока в какой-то момент не наступила подозрительная тишина, атаки прекратились, равно как и надтреснутый шепот. Я тяжело дышал, отступая по направлению к окну, лунного света из него пробивалось немного, но силы он все же восстанавливал. Первый раунд переговоров провалился, а как подступиться ко второму, я имел очень слабое представление. Сказать, что остальные очищенные остались довольны, предложить достойную заработную плату, нет, это было бы враньем, другим-то помощницам я не платил. Оставить лазарета и его странную управляющую в покое, я, пожалуй, проживу без антидота, но что скажу Шаэль, даже при наличии работающего лазарета вовсе не факт, что от ее болезни получится найти лекарство, а уж если я отступлю. Молот отправился за пояс, его место в правой руке занял Рейнигун. Два выстрела в запасе, попасть надо лишь единожды. Когда полезет в следующий раз со шприцом, перехвачу руку и удержу на месте. Любой нелетальный урон должен сработать как очищение. План был что надо. Я не учел лишь того, что на меня пойдет в атаку весь лазарет. Кровати с иссохшими на них разом встали на дыбы, не то что сбрасывая, швыряя в меня своих пациентов. Только что те были накрепко привязаны к ложам, а теперь уже летят в меня, хрипя и раскинув руки. Столь дикое зрелище совершенно застало меня врасплох. Первого я встретил на лету ударом латной перчатки, но остальные мигом повисли на всех моих конечностях и повалили на ближайшую кровать. Теперь уже я оказался связан какими-то отвратительными серыми жгутами, бессильно наблюдая, как из-за спин мумифицированных чудовищ выступает их госпожа. Я даже не мог ничего ей сказать, рот мне тоже чем-то заткнули. «Думаешь, тебе повезло?» — спросила она, на этот раз без тени издевки. «Собственный замок, слуги, власть — это место, ловушка. Однажды ты проклянешь день, когда попал сюда, потом не захочешь засыпать, а потом навсегда останешься здесь. Все мы остаемся здесь». Игла шприца почти коснулась моей шеи, и я дернул правой рукой, вскидывая Рейнигун. За столь короткий срок метаморф помог освободить только ее, да и то частично, но этого было достаточно. Увы, реакция босса лазарета оказалась на высоте, она растворилась в воздухе за долю секунды до того, как прогремел выстрел. Шприц упал на пол, серебряная пуля прошила затхлый воздух лазарета и врезалась в окно, разбив его вдребезги. Тысячи осколков осыпались вниз, открывая дорогу целому океану яркого, чистого лунного света. Я не мог говорить, поэтому глухо зарычал, отзываясь на зов зверя, что пробудился в моей груди. Это было нечто большее, чем обычная активация способности, дарованной луной. Не просто регенерация и улучшенные рефлексы, а глухая, страшная ярость, что напитывала изнутри первобытной силой. Никто не смеет меня связывать, никто не сможет меня остановить. Раздался треск, это рвались жгуты у меня на груди и конечностях. Иссохшие бросились вперед, но хватило одного широкого взмаха левой рукой, чтобы обратить их в пыль. Усталость как рукой сняло, мелкие раны и ссадины затянулись за пару секунд. Я был готов сражаться часами, пока подлый враг наконец не прекратит исчезать. У меня все еще осталась одна пуля, более чем достаточно. С бесконечным источником лунного света я всегда буду сильнее, быстрее, выносливее. Я наслаждался ощущением силы еще около 5 секунд, а затем пол дрогнул и предательски провалился, посылая меня в глубокую жадную темноту. Хорошие новости состояли в том, что я не разбился, смог встать на ноги и ноги меня держали. Опять же, обед от Кулины не растерял свой эффект. Несмотря на полное отсутствие источников света, я видел, что находится вокруг, и видел вполне прилично. Плохие новости, вокруг не было абсолютно ничего интересного. Узкий проход, кривые стены из отсыревшего кирпича, полная противоположность аккуратному отполированному камню коридора в полуночи. Низкий потолок, не считая дыры, откуда я свалился, да вонючая темная жижа под ногами, безуспешно пытающаяся забраться под василисковые сапоги. К сожалению, были еще и ужасные новости. Во время падения я выронил Рейнигун, и теперь нигде не мог его найти. С тем же успехом он мог лежать далеко наверху, под одной из кроватей лазарета, я абсолютно не помнил, когда он вылетел из руки. Длительные поиски по щиколотку в темной жиже ничего не дали. Если я еще немного потяну, то дождусь гребаного гонга безо всякого снотворного. Вперед, Макаренко, топай резче. Хозяин без револьвера подобен хозяину с револьвером, но только без револьвера. Сперва выбраться наверх, затем вернуться в лазарет, если останется время. Потеря ключевого оружия ощущалась непередаваемо обидной, но еще обиднее было бы сдохнуть в такой жуткой дыре. Вооружившись проверенным боевым молотом и свежей злостью, я двинулся сквозь болото в кирпичном лабиринте. Не знаю, что я потерял быстрее, счет времени, ориентацию в пространстве или общий запал. Сложно по-настоящему злиться, когда вокруг лишь сырость, мрак и звуки капающей воды. Нет, периодически мне даже попадались монстры, дикая зеленая слизь, да бурые пиявки размером с багет. Но каждую такую стычку даже нельзя было назвать вызовом. В отличие от слизи около кухни, местные колобки умом не блистали, а про пиявок и говорить нечего. Удары молота обращали врагов в некрасивую кашу, часть из которой затем всасывалась в карман для материалов. Пламени полуночи неслись, ни пиявки в себе не хранили. Пробираясь сквозь это царство уныния, я невольно мысленно возвращался к словам леди из лазарета. Полночь, ловушка, если рассуждать философски, всю жизнь можно назвать ловушкой, чередой страданий, что ведет к неминуемой смерти. Но все же было в ее словах что-то, заставляющее волосы на затылке отчетливо шевелиться, и чем больше я об этом думал, тем больше мне становилось не по себе. Все мы остаемся здесь. Я зашагал быстрее, разбрызгивая во все стороны мутную жижу, лишь бы избавиться от навязчивых мыслей. Первая попавшаяся мне лестница была деревянной, приставной и подгнившей, зато она вела к какому-то симпатичному деревянному люку. Я рискнул залезть к нему, получив по пути две занозы, лишь чтобы люк попытался откусить мне голову, но обломал зубы об латную перчатку. Я полетел на пол, люк последовал за мной. Злость вернулась ровно до момента, пока от мимика не осталось груда щепок и небольшое количество ценного лута для кармана. Вторая и третья лестницы оказались каменными, но утыкались в тупики. Мне повезло лишь с четвертой, железной, основательно проржавевшей и лишенной части ступеней. Вскарабкаться по ней было тем еще испытанием, зато финал того стоил. Я выбрался в знакомое место, заваленный мусором склад. Между мной и очищенной территорией лежал длинный проход с иссохшими и собачками, но по сравнению с предыдущей дорогой это были сущие пустяки. Я успел застать первый удар гонга, когда подходил к тронному залу. «Кас», — устало позвал я, сев на трон. «У меня оставалось около 10 минут до того, как понадобится валить». «Да, Вик, я потерял свой револьвер, скорее всего в лазарете. Он вернется на мой следующий визит или нужно будет возвращаться и искать». Я ожидал отказ любых комментариев, скорее всего в ее фирменной холодной манере, на тему, что хозяину стоило бы получше следить за своим оружием. Но вместо этого она сказала другое. «Вы не можете потерять Рейнигун, Вик. Он такая же часть вас, как и глаза, разум или сердце. Призовите его, и он вернется. Как? Представьте, что он снова у вас в кобуре. Для этого мне даже не нужно было сосредотачиваться, я просто опустил правую руку на бок, туда, где пустовала кобура моего верного оружия. Вернее, она пустовала секунду назад, до того, как моя ладонь коснулась привычного изгиба рукояти. Рейнигун снова был на месте, как будто и не исчезал. На пару секунд меня затопило чувство непередаваемого облегчения, примерно до момента, когда вновь прозвучал гонг. Я попрощался с кассой и закрыл глаза. Утро четверга было хмурым и очень холодным, под стать моему настроению. Конец похода вышел не таким дерьмовым, как сам поход, но это слабо утешало. Прогресс по лазарету нулевой, скорее даже отрицательный. Я лишь убедился, что стандартные методы не работают, и дал забраться себе под кожу. Однажды ты проклянешь день, когда попал сюда, потом не захочешь засыпать. С момента моего визита к Геннадию Белому это было второе прямое предупреждение о возможной опасности полуночи. С другой стороны, так сказать, изнутри. Конечно, все можно списать на ненадежность источников информации. Магистр Хаступени и босс лазарета. Говорит-то она говорила, но не стоит забывать, что все неочищенные представители замка были не в своем уме. Какая удобная все-таки отмазка. Леди из лазарета безумно просто по определению, а экстрасенс-сомнолог, поскольку странно хранил ценные бумаги. Причем подробность эта вскрылась как раз в тот момент, когда он начал вполне по делу описывать особенности моих визитов в полночь. Не только удобная отмазка, но и совершенно потрясающее совпадение. То, что надо, чтобы в нужный момент сбить человека с желания что-либо расследовать и вернуть в колею, пусть все идет как идет. Возможно, я просто снова гружу себя почем зря. Тяжелая ночь в замке, мерзкое холодное утро, вот нервишки и шалят. Я продолжал убеждать себя в этом, пока не вышел на лестничную клетку и чуть не столкнулся с санитарами скорой помощи. Они выносили на носилках бабу Нину, к счастью, живую и даже немного ими командующую, но все-таки бледную. «Ты не боись, Виталик, не боись», – зачастила она, когда увидела мое осунувшееся лицо. Сердце прихватило и всего-то. Скорая приехала быстро, сейчас в больничку свозит и все хорошо будет. Судя по выражениям лиц санитаров, они оптимизма бабы Нины не разделяли, как и я. В ее возрасте инфаркт, даже вовремя предотвращенный, мог означать приговор. Я подождал 15 минут, чтобы не мешать транспортировке пациентки на узкой лестничной клетке, а затем медленно спустился, успев застать отъезд скорой. Баба Нина была мне в общем-то никем, милая пожилая соседка, с которой мы здоровались раз в неделю. Тогда почему у меня чувство, словно только что чуть не умер близкий мне человек? Наверное, потому что я уже проходил через это, фактически всю жизнь. Знакомые, друзья, родители. Мой мозг пытался стереть потери из памяти, чтобы спасти рассудок, убедить меня, что я и должен был остаться один. Но если не закрывать глаза на очевидное, объясняя все удивительными совпадениями, источник моих бед регулярно являлся мне во сне, являлся до тех пор, пока это не перестало быть сном. Нет, я не собирался забиваться в угол, никогда больше не ночевать дома или даже заводить собаку, отступить, сбежать, отречься от полуночи. Даже если этот замок проклят, создан как ловушка для самого большого в мире идиота, это все еще мой замок, место, где живут странные девушки, заменившие мне семью, моя вотчина, моя ответственность, главная тайна в моей жизни, а тайны надо разгадывать всеми возможными способами, не размениваясь на отмазки. Номер, который вы набираете, не существует, равнодушно сообщил мне женский голос, когда я попытался дозвониться Геннадию Белому. Быстрый взгляд на время в уголке экрана показал, что на работу я уже конкретно опоздал. Еще 3 недели назад это бы заставило меня как минимум напрячься. Через 1.5 часа я стоял у пятиэтажки на другом конце города. С транспортом не слишком повезло, но я и не торопился. Для техносупер меня сковал внезапный кишечный грипп и никто не стал выяснять подробности. У меня был весь день на то, чтобы поговорить с экстрасенсом, извиниться за окончание прошлой встречи, но без фанатизма, все-таки что-то он не договаривал. Если же Геннадия не будет дома, мне несложно и подождать. Я поднялся на 2-й этаж и с легким недоверием уставился на нужную дверь. Раньше она была стальной, обтянутой черной винилискажей, а теперь на ее месте стояла другая, из лакированного дерева. Когда я уходил, помнится, слегка повредил замок, но не менять же из-за этого целую дверь. Поколебавшись, я нажал звонок. Кнопка звонка тоже была другой. «Кто там?» Незнакомый женский голос. «Странно, мне казалось, он жил один. Жена, дочь, здравствуйте», — отозвался я. «Я к Геннадию». Дверь открылась, удерживаемая цепочкой. Изнутри на меня с подозрением смотрела молодая женщина в халате, баюкающая на руках ребенка. «К кому?» — переспросила она. «К Геннадию Белому, сомнологу. Здесь таких не живет». Подъездом ошиблись, я открыл рот, чтобы выдать уверенное «нет», но бросил взгляд ей за спину и увидел, что интерьер квартиры тоже был совершенно другим. Обои, лампы, даже планировка, поменялось все. Такое невозможно было бы провернуть за неделю. Но если я ошибся подъездом, почему двери соседей выглядели один в один так же, как в мой прошлый визит? «Простите, сколько вы здесь живете?» «Да 5 лет уже в январе будет». Извинившись и поблагодарив хозяйку квартиры, я не поленился опросить ее соседей. Ответ был единодушен, они знать не знали никакого Геннадия Белого, а вот семейная чета Клюевых проживала тут давно. Либо это был заговор в масштабах одного подъезда, либо тщательно подготовленные актеры, не считая того, что на актеров все эти люди смахивали меньше всего. И кто после этого, спрашивается, сходит с ума? Глава 23. С возвращением, Вик. Привет, Кас. Радость беседы была несколько омрачена последними событиями, но как я мог хмуриться, общаясь с Кас? Ее готический облик, большие зеленые глаза и даже подчеркнуто нейтральный тон вызывали у меня лишь теплоту и спокойствие. И в отличие от некоторых ощущений, что полночь дарила напрямую, я был уверен, что эти чувства были только моими. Вопрос только в том, что чувствовала она сама. Раньше мне казалось, что очищение, Прекрасный вариант, возвращающий боссам человеческий облик и разум. Но если верить госпоже Лазарета, это было все равно, что купить слугу на рынке рабов. С другой стороны, испепеление – это та же хрень, только старый слуга погибает, а новый берется случайно. Есть, как говорится, два стула, выбирай, не хочу. Кулина общалась со мной более свободно, Кас – менее, Луна предпочитала просто делать свою работу. Но все они были скованы в той или иной мере, не могли выдавать лишнюю информацию под угрозой наказания от самого замка. Меня это злило, не столько потому, что большую часть времени в полуночи я тыкался вслепую, но из-за самого факта давления на девушек. Они не заслужили ни такого обращения, ни меня в качестве руководителя. Раньше я успокаивал себя, что начну все исправлять, когда избавлюсь от жнеца, но это было очень далекое когда. Пока что я с трудом справлялся даже с базовыми препятствиями и собирал информацию по крупинкам. Кас, да, как ты? Она посмотрела на меня немного удивленно, но не холодно. Все хорошо, ответила она, помедлив. Насколько это возможно? Вы живы, полночь спокойна, а значит, спокойна и я. Правда? Правда, Вик, я бы никогда вам не солгала. Мы еще немного поговорили, на более конкретные темы. Меня интересовало, откуда возник всплеск мощи от лунного света в лазарете и можно ли его как-то повторить. Кас объяснила, что силы, которые я получаю в полуночи, растут по мере их использования. Зверь в лунном свете фактически получил новый уровень, хотя для разблокировки этого уровня требовался триггер. Им стало мое беспомощное связанное состояние, резко противоречащее духу способности. Тогда зверь выбрался на свободу и освободил меня. Ненадолго, пока я не провалился на этаж ниже, но тем не менее, скорее всего, иссохшая леди воспользовалась моментом и нажала на какую-нибудь кнопку, открывающую люк под ногами непрошенного гостя. Просто и эффективно. Даже если во второй заход я буду тщательно избегать участка, где провалился в прошлый раз, кто гарантирует, что там не весь пол оснащен такими люками? И ладно, люки, это полбеды. Если знать, на что обращать внимание, можно вовремя отпрыгнуть или уцепиться за край и подтянуться назад. А вот скорость реакции босса реально пугала, ни одна моя атака не достигла цели, в большинстве случаев я даже не знал, куда бить. Как с этим справиться? Захватить мешок муки, чтобы пометить невидимого врага? Но так ведь она не просто уходила в инвиз, а полноценно растворялась в воздухе. Чем мне это контрить? Второй уровень зверя определенно давал ощущение неуязвимости, но скорее иллюзорное. Я вовсе не уверен, что смогу выиграть в бою на истощение на родной территории босса. Оставалось только придумать на ходу какой-нибудь невероятный план, который к тому же невозможно прочесть со стороны. Уруми в прошлый раз мне так и не пригодился, но это не значит, что не пригодится сегодня. Меч-пояс было исключительно удобно переносить, так что он всегда оставался в качестве запасного варианта. Дага тоже осталась, для того, чтобы удивлять. Молот показал себя очень хорошо, но в этом бою скорость решала все, а он был тяжеловат. Луна перековала для меня короткий меч, сделав упор на легкость и остроту, так что теперь я носил в ножнах самую опасную бритву, которую когда-либо видел свет. Из тех, что может разрезать волос в полете вдоль, Луна порывалась продемонстрировать, но я поверил на слово. На кухне я умял новую порцию вчерашнего супа и закусил свежей выпечкой, делающей мою кожу прочнее, не до уровня брони или камня, но достаточно, чтобы скользящий удар оставил царапину вместо пореза. И суп, и хлеб были настолько вкусными, что я невольно задумался, нельзя ли как-нибудь перетащить Кулину на землю на правах личного повара. Я и сам прилично готовил, но ее блюда были выше любых похвал. Наконец, я направился по знакомому маршруту. Коридор, решетка, колодец, внутренний двор, на этот раз окончательно очищенный от горгули. Крытая галерея встретила меня теми же тремя дверьми, что и в прошлый раз. К лазарету вела левая, центральная уводила вниз, но теперь у меня появилась возможность проверить и правую, запертую. Гостей я сегодня не принимал, так почему бы не потратить ключ здесь? Там может найтись что-нибудь полезное, чтобы битва в лазарете стала полегче. За закрытой дверью оказалось ростовое зеркало, от которого я шарахнулся как от огня и с треском захлопнул дверь. Ну и ладно, ну и не очень-то и хотелось. Поэкспериментировали и хватит. Впрочем, как быстро выяснилось, эксперименты только начались. Надо мной. Коридор, ведущий в лазарет, претерпел разительные изменения. Теперь он больше напоминал хорошо укрепленный проход в осажденной крепости, где защитники готовились дать отпор целой армии. Все шкафы и столы были перевернуты, поставлены друг на друга, превращены в баррикады. Из-за баррикад на меня злобно зыркали своими зелеными угольками иссохшие, многочисленные и вооруженные до зубов. Качество вооружения, правда, оставляло желать лучшего. Наскоро заточенные палки от швабры и метел, изображающие копья, кое-где, кухонные ножи и ржавые хозяйственные топоры. При виде меня мумифицированная арава начала разевать пасти и потрясать своим импровизированным арсеналом. Я вежливо подождал на месте секунд 10, но никто из них не торопился бежать в атаку в обычной манере. Местная нежить однозначно умнела, и в будущем это сулило мне множество абсолютно лишних проблем. Но сейчас же проблемой являлся я, да еще какой. Десятки иссохших против одного меня, и численное преимущество все равно было не на их стороне. Я шагнул вперед, вынимая из ножен бритвенно-острый клинок. Во время первого полноценного визита в полночь, когда Кас посоветовала заняться очищением территории, меня насмерть загрызла толпа обычных иссохших. Или запинала, разорвала на части, подробности не столь важны. Теперь же я убедился, что стал абсолютно неуязвим для орды любого размера. Враги разбивались об меня волнами, нападая одновременно по двое, трое и четверо, поджидая за перевернутыми столами, метая импровизированные копья и пытаясь нанести хоть какой-то урон. Даже лучшие их попытки оставляли на мне лишь царапины, которые тут же зарастали под лунным светом. Каждый мой удар оставлял от них прах и бледное пламя. Отразить атаку слева латной перчаткой, лезвие старого топора жалобно звенькнуло, отлетев назад и потащив за собой своего незадачливого владельца. Проткнуть насквозь шустрого молодчика с ножом, а заодно и второго, что тыкал в меня копьем из-за спины товарища. Пригнуться, пропуская над головой второе копье, брошенное из задних рядов. Кожа у меня была крепкая, но это не защищало от попадания, скажем, в глаз или в ухо, не так критично, а тоже приятного мало. Угостить пинком ниндзя, подползающего с кинжалом в зубах, страшно представить, куда он собирался меня ткнуть. С середины коридора ряды иссохших здорово поредели, и они были вынуждены перегруппироваться. Зато теперь к атакам подключилось само окружение, шкафы шатались и падали, пытаясь придавить меня под своим весом, с потолка то и дело обваливались камни, пролетающие в сантиметрах от моей головы, а под ногами там и тут возникали внезапные провалы. Разница с прошлым разом состояла в том, что теперь я был готов, а коридор, несмотря на насыщенную программу, все же не отличался длиной. Итого, спустя какие-то полчаса, я добрался до лазарета, и все стихло. Иссохшая леди спокойно стояла в центре комнаты, склонившись над одним из пациентов на кровати. Заметив меня, она выпрямилась и машинально отряхнула платье. Ее тонкие пальцы венчали длинные черные ногти. «Я пыталась помочь им», — сказала она, — «но могу лишь слегка облегчить боль. Хотя вряд ли тебе это интересно, хозяин. Как ни странно, мне было вполне интересно узнать особенности существования иссохших, но другие вопросы стояли ближе в очереди. И если хозяйка лазарета пока что не была привязана к полуночи, она могла дать ответы. «Ты можешь рассказать о замке?» — спросил я. «Что это за мир? Почему я здесь?» Она склонила голову на бок, как будто изучала занимательный экспонат. «С чего я должна отвечать?» «Даже если бы хотела бы не ответила. На эти вопросы хозяин ищет ответы сам». Я тяжело вздохнул. Примерно чего-то в таком духе я и ждал, но все равно было немного обидно. Моя собеседница достала шприц и демонстративно по нему щелкнула. «На этот раз не предлагаю уйти. Нападай, хозяин». «Нет». «Что?» «Нет», — говорю. Я демонстративно сунул меч в ножны, затем отцепил их от пояса и бросил на пол. Вслед за ножнами отправилась до Гайруми. Поколебавшись, снял и латную перчатку. «Сапоги снять не могу, они кусаются. Рейнигун тоже не выброшу, да и смысла в этом нет». «Я не понимаю», — с подозрением сказала она. «Переговоры», — пояснил я. «Сделка, компромисс. Я бы вообще в лазарет не заглядывал, да дело подвернулось. Одна девушка больна красной порчей, и хорошо бы за месяц найти лекарство. Поможешь, и больше я от тебя ничего не потребую, против воли очищать не буду. Лазарет останется за тобой». На этот раз она не переспрашивала, просто стояла со своим нелепым шприцом в руках и, не отрываясь, смотрела на меня. Мне стало не по себе от этого взгляда. Может, я чем-то страшно ее оскорбила, и все же придется драться? «Девушка», — наконец переспросила она. «Какая девушка?» «Гостья. Зовут Шаэль, играет на скрипке». «Кто она тебе?» Что пообещала взамен? Да никто, в общем-то, я пожал плечами. Я просто не хочу, чтобы она умерла. Шприц задребезжал на подносе ближайшего стола, а его владелица медленно подошла ко мне, почти вплотную. Затем схватила мою правую руку и прощупала пульс своими длинными сухими пальцами, поочередно заглянула в каждый глаз. Я не сопротивлялся. Пульс ровный. Реакция в норме. Ты не лжешь. Ты готов отказаться от власти, лишиться территории, разгневать полночь, просто чтобы спасти первую встречную. Я и так у полуночи на плохом счету. А что до лазарета? Обойдусь как-нибудь. Твое слово здесь не менее важно, чем мое. Она снова уставилась на меня как на сумасшедшего и еще раз машинально прощупала мой пульс. Нервно отступила назад и вдруг неожиданно беспомощно обхватила себя руками. Такого не было никогда. Я не ожидала. Я. Она бросилась к ближайшему шкафу, распахнула его, лихорадочно перебирая предметы на полках. Пустые и полупустые мутные склянки, покрытые пылью инструменты. Достала один из мешочков, развернула и протерла между пальцами бурый порошок. Через секунду мешочек отправился на пол. Она опустилась ниже и извлекла на свет кипу пожелтевших бумаг, которые явно не пощадило время. Прищурилась, словно пытаясь разобрать написанное, раздраженно зашипела и швырнула бумаги назад в ящик. Все испорчено, забыто, столько времени впустую, отрезано от ингредиентов, материалов, рецептов памяти. Ее голос, и без того сухой, сорвался на хрип. Она остановилась, словно чтобы отдышаться, обреченно склонив голову. Я терпеливо ждал. Наконец она выпрямилась, словно приняла важное решение и снова направилась ко мне. Помедлив, она оттянула вниз ворот платья, обнажая хрупкое серое плечо. «Стреляй! Ты же не хотела очищаться?» «Не хочу и сейчас», – прошелестела она. «Но я не смогу выполнить условия сделки, будучи тенью. Мне нужны ресурсы замка. Даже тогда недели работы. Красная порча не отпускает жертв просто так. Я достал из кобуры рейнигун, пока не поднимаю его для выстрела. Выходит парадокс. Да, ты не можешь помочь Шаэль, не будучи очищенной, а я не могу освободить тебя от обязанностей». «Парадокс», — согласилась она, — «но это лучше, чем было раньше, чем было всегда. Хозяева полуночи — худшие чудовища из всех, но ты почему-то другой. Я поверю. В последний раз». Ее руки взяли мою, направляя ствол револьвера в обнаженное плечо. «Стреляй, хозяин, зови меня Вик». На этот раз после выстрела я не потерял сознание, но все равно пришлось присесть, а потом и прилечь на ближайшую свободную кровать. Голова шла кругом, взгляд размылся, и я пропустил момент трансформации. Только что на полу лежала скорее сухая оболочка, чем человеческое тело, и вот уже назад вставала роскошная смуглая женщина с такими формами, что один взгляд на нее мог бы поднять и иссохшего. Водопад из сине-черных волос не спадал на спину и прикрывал правый глаз, но левый все так же горел алым огнем. Она улыбнулась, и между чувственными губами сверкнули длинные острые клыки. Вампир. Она была вампиром. «Не бойтесь, Вик», ее настоящий голос оказался совсем иным, глубоким и красивым, исполненным мягкой иронии. «Я не кусаюсь, если сами не попросите». В другой раз, выдавил из себя я, мне бы сейчас, от одной мысли, что придется пересекать коридор с препятствиями в обратном направлении, меня замутило. К счастью, леди-вампир поняла меня с полуслова. Подошла, быстро осмотрела, слегка качая головой, а после призывно махнула рукой куда-то в сторону выхода. Спустя несколько секунд кровать, на которой я прилег, вдруг начала движение, и я с немалым изумлением обнаружил, что ее подняли и тащит около 10 иссохших. В коридоре больше ничего не шаталось и не обваливалось, но процессии пришлось преодолевать уже имеющиеся препятствия и огибать дыры. И все же они успешно вытащили кровать во двор, даже донесли до колодца, но вовремя остановились, когда я уже начал опасаться, что меня просто сбросит вниз. Кровать опустили на землю, и я неуверенно поднялся, ощущая слабость во всем теле. Мне еще предстоял спуск и дорога к тронному залу, но иначе было никак. Один из иссохших аккуратно положил на кровать мое снаряжение, которое я сбросил в лазарете, показывая свои мирные намерения, и вся компания удалилась. С каждым разом полночь преподносила что-то новое. Успеть бы разобраться в этом всем, пока я не останусь тут навсегда на правах одного из таких бедолаг. По пробуждению не возникло и мысли о том, чтобы пойти на работу, меня попросту трясло, а температура не сбивалась даже после двойной дозы обезболивающего. Озноб не отпускал. В какой-то момент я встал и, пошатываясь, заклеил щели в окнах, из которых задувал ледяной сквозняк. Это помогло, но не сильно. Потом просто свернулся калачиком на тахте, как и в прошлый раз, проваливаясь и выкарабкиваясь из болезненной дремы. День за окном сменился сумерками, промелькнула мысль о том, чтобы залить в себя хотя бы тарелку супа, как в дверь раздался звонок. И еще один, когда я уже подумал, что первый мне послышался. «Кто там?» – прохрипел я, кое-как добравшись до двери. Заглядывать в глазок и фокусировать взгляд было выше моих сил. «Это Анна, с работы», – раздался с той стороны знакомый бархатный голос. Несколько секунд я просто моргал, пытаясь сообразить, что происходит. Медленно приложил ладонь ко лбу, температура все еще была, пусть и не такая высокая, как с утра, недостаточная для слуховых галлюцинаций. Я открыл дверь и уставился на Анну, которая смотрела в ответ со смущенной улыбкой. В руках она держала плотно набитые бумажные сумки, ручки которых чудесным образом не рвались под солидным весом. «Можно я войду?» «Да, конечно». Я неуклюже посторонился, пропуская ее в квартиру и закрыл дверь, все еще не до конца соображая. Ситуация была не из тех, что укладывались в мое понимание реальности, даже с учетом всех фантастических событий. Тем временем Анна разулась, сбросила пальто и уверенно прошла на кухню, словно была у меня в гостях уже 100 раз. На столе быстро образовалась гора фруктов, пакетов с дорогим чаем, незнакомых мне лекарств и много чего еще. Анна говорила, не переставая, какие-то невозможные вещи, мол, на работе все обо мне переживают, еще со вчера, а сегодня даже не было звонка, вот она и решила зайти, чтобы помочь по мере сил. Я лишь бессмысленно кивал, молча наблюдая за тем, как она заваривает напиток со странным запахом, вливая в чайник содержимое 3-4 флакончиков лекарств, затем отпивает результат сама и, наконец, вручает чашку мне. На вкус жидкость была как полынь, смешанная с медом. Напиток горчил и слегка вязал рот. После пары глотков меня вдруг заполнил переполняющий, почти невыносимый жар, исчезнувший миг спустя. Вместе с ним тело покинуло болезненная слабость, голова прочистилась, но немного не до конца, я все еще не мог осмыслить происходящего. «Спасибо», — сказал я, отставляя чашку на стол. «Спасибо, мне гораздо лучше. В последнее время вы проделали прекрасную работу, Виктор», — промурлыкала она, глядя мне прямо в глаза. «А за прекрасную работу полагается награда. Если до этого я слегка сомневался в окружающей действительности, то теперь выпал из нее окончательно. В один момент мы с Анной сидели за столом рядом, а сейчас она уже сидела у меня на коленях, ее губы поверх моих, а ее язык. Мой мозг решил, что с него на сегодня хватит, он уходит в отставку, так что за последующие реакции отвечали другие части тела. Кажется, мы покинули кухню, потеряв по дороге к тахте какую-то часть одежды. Возможно, всю. Возможно, на Анне остались длинные темные чулки, лишь подчеркивающие невероятность ее длинных ног. Следующие 2-3 часа мы провели так, как я бы никогда не мог представить, особенно учитывая то, что полчаса назад мне еле удавалось ходить. Ласки и движения и стоны, глубинное, ненасытное желание, которое получило волю впервые за много лет. Мы не делали перерывов, пока не обессилели, но вскоре силы нашлись снова. Я не мог оторваться от ее податливой мягкости, пропал в ее серых глазах, и лишь на задворках сознания ворочался крохотный комочек, то ли сомнения, то ли вины, с воспоминанием о других глазах, что смотрели на меня с немым укором. В конце концов я слегка задремал, не больше чем на пару минут, а когда очнулся, Анны уже не было. Ее подарки остались на кухонном столе, а запах ее духов не спешил выветриваться из комнаты, доказательство, что все произошедшее не привиделось мне в лихорадочном бреду. Как же теперь нормально заснуть? Глава 24. С возвращением, хозяин. Кассой в лучшие ночи не сочилась теплотой, но сегодня она звучала еще холоднее, чем 2 недели назад. Поклон в ее обычном реверансе стал таким глубоким, словно она не хотела на меня смотреть. «Касс», — позвал я, — «что случилось?» «Ничего. Напоминаю, ты говорила, что никогда бы мне не солгала. В моих словах нет ни капли лжи. Тогда прекрати называть меня хозяином. Как скажете, повелитель. Если бы я был параноиком, то заподозрил бы, что Касс ревнует. Натурально так ревнует, каким-то образом узнав про то, что творилось у меня в квартире в совершенно другом мире. Это, конечно, была полная чушь. Для начала, она никак не могла узнать. В полночь я попал без каких-либо следов помады на лице или аромата дорогих духов. Но даже если бы я лично поделился с Касс всеми пикантными подробностями, какая разница? Наши отношения с ней можно было описать как условно-профессиональные, иногда дружеские, но не романтические. В конце концов, она же призрак, какая может быть романтика? И почему чем дольше я себя убеждаю, тем более неловко мне становится? Пойду проверю лазарет, буркнул я, поднимаясь с трона. Хочет дуться непонятно на что, на здоровье. У меня сегодня были планы. Подождите. Я остановился, выжидательно смотря на свою помощницу. Она вздохнула, все еще необъяснимым образом, и наконец подняла на меня глаза. Полночь желает сегодня принимать гостей. Это не подождет до того, как я сбегаю до лазарета и назад. Боюсь, что нет, Вик. Более точным словом было бы не желает, а жаждет. Она чем-то взбудоражена. Всего-то одну ночь гостей не принимал, тоже мне. Ладно, не будет сегодня в рядах моих советниц вампира. Как-то некрасиво приглашать девушку помогать с посетителями, даже не дав ей имя, а называть ее как попало, в торопях, полное свинство. Ну надо так надо. Благородные гости, перед вами хозяин полуночи, носитель Рейнигуна, очищающий и милосердный, властитель бесчисленных земель, лорд Виктор. Возрадуйтесь, ибо вам дарована аудиенция. Сегодня в тронном зале собралась настоящая толпа, раза в два больше народу, чем обычно. Видимо, из-за этого замок так волновался. Наплыв посетителей, перегруз системы, все дела. Теперь, когда лазарет очищен, надо будет всерьез заняться сбором частиц души полуночи, строительством новых комнат и улучшением тех, что уже есть. Хорошо, хоть перед текущим приемом гостей догадался заказать новых стульев, иначе бы многим пришлось стоять, ожидая своей очереди. Итак, кто к нам пожаловал? Я разглядел группу из трех цвергов, одетых как богатые купцы, двух альвов, что вполголоса переговаривались с бледным мужчиной в черной мантии, скучающего здоровяка в кольчужной броне с двуручным мечом за спиной. Никого из моих старых знакомых, но то и логично, время еще не пришло. Особняком расположилась группа из семи человек, что-то вроде театральной труппы в вычурных желтых балахонах. Последним явился мертвый рыцарь, в привычной манере сотрясая пол великанскими шагами. Не обращая внимания на шокированные взгляды остальных гостей, он спокойно занял место в углу и притворился статуей. Что же, значит, сегодня обойдемся без мусорных подарков в начале аудиенции. Запретить ему приходить я не мог, так что оставалось терпеливо соблюдать законы гостеприимства. Первым вперед вышел суровый мужик с мечом, представившись Хельмутом из Лириленда. Наемник, понятное дело, и весьма дорогостоящий, затребовал 10 драгистола в неделю. Я взвесил за и против. Помощь мне все еще была нужна, но с такими расценками я мог разориться быстрее, чем доберусь до сокровищницы, если та вообще существует. Получив вежливый отказ, воин проворчал что-то неразборчивое и ушел, не оглядываясь. Вторыми пришли торговцы, но они не успели подойти к трону. Группа в желтых одеждах потеснила их, устроив по дороге настоящее представление. Двое музыкантов ритмично били в небольшие барабаны, еще двое играли на струнных инструментах, напоминающих лютни, две танцовщицы извивались и выгибались под музыку, демонстрируя поразительную гибкость и координацию. Мелодия, в целом стройная и заводная, вызывала легкое беспокойство, которое я бы не мог описать словами. Во главе процессии шел высокий человек с белой тростью. Его длинные одежды скрывали очертания тела, а лицо прятала бледная театральная маска. Подойдя ближе, он стукнул тростью о пол, отвесил мне изысканный поклон, и музыка стихла. Сиятельный лорд Виктор. Его высокий голос разносился по залу без малейших усилий. Вы видели желтый знак? Желтый что? Я моргнул и покосился на своих советниц. Луна и Кулина выглядели так же растерянно, как и я, а вот Касс хмурилась, словно что-то не давало ей покоя. Впрочем, заметив мою реакцию, гость в маске тут же продолжал. Владыка Туманного Ихтила, извечно правящий под черными звездами, князь в желтом, шлет свое приветствие хозяину полуночи. Он желает возобновить старый договор, дабы связь между нашими мирами вновь стала нерушимой. Примите этот скромный дар, и да озарит вас свет желтого знака. Обе танцовщицы выдвинулись вперед, упав на колени возле трона. Теперь стало отчетливо видно, что их одеяния просвечивали почти насквозь, демонстрируя соблазнительные контуры тел, но на их лицах застыл болезненный экстаз. Происходящее все еще странным образом напоминало постановку какой-то артхаусной пьесы, и не сказать, что мне эта постановка нравилась. «Касс», — шепнул я, — «что за их тилу?» «К Кто этот князь? Ихтилу, далекая земля, окутанная тайной. Ее владыка, князь в желтом, обладает огромным могуществом. Он старый союзник полуночи. Я взглянул на Кас, она звучала неуверенно, будто мучительно вспоминая вещь, которую вовсе не стоило вспоминать. Поправь меня, если ошибаюсь. Нам предлагают заключить союз и двух рабынь в подарок. Да, замечательно. Отличное начало дружбы. Продолжение дружбы, тихонько пискнула Кулина. Точно. Кстати, что за желтый знак? Вы не захотите знать. Помедлив, прошептала Кас. Хозяева полуночи, худшее чудовище из всех, проскрипел у меня в голове голос иссушенной леди из лазарета. Надо же, советником я ее сегодня не взял, а она все равно помогает. Каким бы ни был союз между полуночью и Ихтилом в прошлом, нужно 30 раз подумать, прежде чем его возобновлять. Особенно если эти ребята считают, что подобные подарки придутся мне по душе. Я повернулся назад к послу в желтых одеждах, где я могу почитать условия договора. Настало время посла выглядеть растерянно, несмотря на маску. Что, условия, повторил я, права и обязанности сторон, юридические тонкости и место для подписи. Даже в сделку с дьяволом сперва дают прочесть, прежде чем подписывать кровью. Сколько лет старому договору? Тысячелетия. У-у-у, протянул я. И что, ни разу не вносились правки? Мы не в банке цвергов, лорд Виктор. Кажется, он взял себя в руки. Сей договор записан душами на ткани мироздания. Идеалу не нужна бумага. Позволю не согласиться. Может, мои предшественники просто соглашались на любые условия, но я видел, в каком состоянии они оставили полночь и не планирую идти по их стопам. Текст договора мне нужен именно что на бумаге, желательно в двух экземплярах. Затем мне понадобится не менее месяца на его изучение и уточнение терминов, еще месяц на согласование деталей. Это понимать как отказ, его тон нравился мне все меньше. Ну почему сразу отказ? Усмехнулся я. Рядовая процедура. И да, девушки могут остаться. Правда, судя по их виду, придется их подлечить в лазарете прежде чем отпустить, но это не проблема. Они уже приняли желтый знак как часть себя. Вы не сможете их подлечить. Думаю, я разберусь, что смогу, а что нет. Посол вдруг рассмеялся, не как помешанный маньяк, а вполне нормальным смехом, но от этого стало не менее жутко. Я понимаю, лорд Виктор, я понимаю, но боюсь, что вы, нет, вы не понимаете, какую великую честь оказывает вам мой владыка. Князь в желтом не принимает отказов. У вас есть последний шанс согласиться. Быстренько мы перешли от пряника к вероятному кнуту. Что же, это лишь упрощает решение. Если уж решили мне угрожать, мягко сказал я, опуская руку на рукоять Рейнигуна. Сперва снимите маску и поговорим, глядя друг другу в глаза. Маска? Переспросил посол, склонив голову на бок. На мне нет никакой маски. Дальнейшие события развивались так стремительно, что без ускоренной реакции за счет зверя в лунном свете я бы вряд ли смог за ними уследить. Посланник ударил тростью об пол, и четверо музыкантов бросились вперед, размахивая инструментами как оружием. Нет, не совсем так. Инструменты были не оружием, а частями их тел. Оголенные кости барабанных палочек тянулись из пальцев рук. Струны лютин оказались натянутыми кишками. Хуже всего то, что на бегу они продолжали играть музыку, адскую какофонию, что разрывало уши и заставляло волосы по всему телу встать дыбом. На заднем плане послышались крики ужаса оставшихся гостей и топот убегающих ног. Правильное решение, сейчас здесь будет жарко. Я вскинул рейнигун, два выстрела обратили в прах барабанщика и лютниста, остальные успели подорваться почти вплотную. На миг перекошенное совершенным безумием лицо одного из них оказалось в опасной близости от моего лица, но тут же исчезло, сметенная грозно рычащей массой мускулов и шерсти. В следующие несколько секунд одного из нападающих рвал на куски громадный волк-оборотень, а второй беспомощно барахтался в желатиновых недрах мегаслизи. Решив не раздумывать над тем, насколько легко девушки могут вернуть себе боевые формы, я навел револьвер на фигуру в бледной маске. Пуля отскочила от плиты на полу, гад оказался слишком быстрым. Под его бесформенным балахоном постоянно что-то двигалось, дергалось, менялось. Он присел на четвереньки и вдруг прыгнул вперед, вытянув ноги как гигантская саранча. Руки ему заменили разящие лапы богомола, покрытые хищными шипами. Кас издала потусторонний вопль, что сбило чудовище с курса, но не остановило. Луна отбросила в сторону своего врага и рванулась к нам на помощь, только чтобы отлететь назад с двумя глубокими ранами поперек груди. Я почувствовал, как во мне закипает ярость. Четвертая, последняя пуля, попала посланцу точно в грудь, но испепелила лишь желтые одежды. Под ними не было ничего напоминающего человеческое тело, лишь изломанные бледные линии, абстрактные контуры, словно кто-то решил оживить картину свихнувшегося футуриста. Все линии тянулись из одного места – маски. «Представление только начинается», – выкрикнул посланник князя в желтом. «Оставайтесь на своих местах и узрите желтый знак. Ненавижу артхаус». Полыкс пришел на смену Райнигуну, хотя в глубине души я подозревал, что даже в лунном свете не смогу сравняться по скорости с этой поистине сумасшедшей дрянью. Может, если мы навалимся на него одновременно, прижмем к полу и отчекрыжим режущие лапы. Череду моих лихорадочных идей прервал короткий свист, а за ним – глухой ляск. Я вздрогнул. За исковерканной фигурой в бледной маске высилась другая, великанский рыцарь, про которого я успел напрочь забыть. Его обломанный меч ударил сверху вниз со скоростью молнии, разрубив чудовищного посланника на две половины и слегка выщербив каменную плиту на полу. Бледная маска дернулась, пошла трещинами и развалилась на куски, оставшееся тело стало прахом. Рыцарь протянул вперед левую руку и медленно разжал ладонь. На ладони лежал серебряный кулон в форме двух воздетых крыльев. Кажется, принять это предложение союза – не такая уж плохая идея. Вик, вы решили надо мной подшутить? Ни в коем случае. Да, тогда почему я получаю заказ на исцеление от красной порчи, а вместо этого вы притаскиваете двух пациентов под дремы и их тела? Я не специально. Вы хоть отдаленно представляете, сколько времени и ресурсов понадобится, чтобы привести их в себя? Моя новая целительница была великолепна в гневе, ярком, громогласном и лишь самую капельку напускном. Увы, у меня не было сил не только ей любоваться, но и вступать в длинные дискуссии. Больше всего хотелось прилечь на одну из кроватей в лазарете рядом с двумя бессознательными танцовщицами и вздремнуть часок-другой. Но я и так потратил слишком много времени на сегодняшний прием гостей и устранение его последствий. «Боюсь, я сегодня не в состоянии получить твою силу», — сказал я, садясь на кровать, но не поддаваясь искушению лечь. «Но могу дать тебе имя. Хочешь выбрать сама? По правилам я не имею права», — усмехнулась она. «Разве что слегка намекнуть. Моя основная специализация – терапия». «Терапия, то есть, терра?» «Благодарю», – улыбнулась она, сверкнув белоснежными клыками. «А теперь сидите спокойно и дайте себя осмотреть». По пробуждению какое-то время я лежал, перебирая в памяти события прошедшей ночи. Я не только приобрел нового опасного врага в лице князя в желтом, но и нагрузил себя кучей дополнительных обязанностей. Добыть лекарства для Шаэли двух танцовщиц, построить комнаты для гостей и бараки для охраны, наладить поставки мяса для гнолов, расширить оружейную, кухню и лазарет, чтобы облегчить жизнь моим помощницам, найти способ помочь мертвому рыцарю. Как только мы заключили союз, он удалился назад в угол и снова там застыл, не планируя уходить. Каз была уверена, что жнец не сможет причинить ему вреда, по ряду причин, то ли потому, что рыцарь давно уже умер, то ли из-за нового статуса союзника. Бог его знает. Главное, результат. Надо придумать, как вернуть ему речь, узнать имя, наладить нормальный контакт, а там и разобраться, что за беда постигла его народ. Кто знает, возможно, для них тоже еще не все потеряно. И это не говоря о том, что я все еще не отыскал ни сокровищницу, ни библиотеку, не придумал способа одолеть жнеца и освободить девушек, хотя бы частично, не набрал достаточно силы, не очистил даже четверти доступного пространства замка, все еще не знал ответов на большинство вопросов касательно полуночи, зато получил в нагрузку пару тонн новых тайн. Самое смешное, что мне совершенно не хотелось на это жаловаться. Телефон вдруг зазвонил, высвечивая знакомый номер и имя Лени, одного из продавцов техносупер. Я взял трубку, Леня сбивчиво извинялся, что поднимает в такую рань в субботу и умолял сегодня выйти на работу. Половина продавцов слегла с гриппом, в зале не хватало людей, а я вроде как был администратором. Вздохнув, я согласился, Леня был нормальным парнем и если беспокоил, то по делу. Все равно я прогулял один рабочий день и честно отболел второй, а сегодня не планировал никаких дел. Мой обычный график в техносупер 5 на 2 я когда-то выбрал, чтобы хоть немного чувствовать себя человеком, но сейчас он не имел значения. Почти все мои заботы концентрировались в полуночи, и лишь не до конца выветрившийся аромат духа Фанны намекал, что на этот мир пока рано махать рукой. Интересно, она сегодня появится в филиале. Анны не было, зато был Боров, который единственный раз за день выбрался из кабинета и обвел покрасневшими глазами зал магазина. Через 5 минут меня пригласили пройти к нему, и я пошел, уже ничему не удивляясь. Если в прошлую нашу встречу шеф выглядел скверно, то сегодня, спустя неделю, совершенно ужасно. Чересчур большая одежда висела на нем как на пугале, лицо напоминало обтянутый кожей череп, глаза горели лихорадочным блеском. «Макаренко», – просипел он, и вынужден был сделать большой глоток из стоящего на столе стакана, чтобы поправить голос. «Вот мы и прошли полный круг, от обращения по фамилии до обращения по имени, имени отчеству и назад. Интересно только, что довело его до ручки. Макаренко, ты думаешь, я дебил?» Наконец продолжил он. «Я не дебил, намеки ловлю. Я понял, у тебя есть крыша. Боров, конечно, дебилом не был, зато в последнее время выглядел как настоящий псих. А с психами, как я слышал, лучше было не спорить. Безумия мне на сегодня с лихвой хватило в полуночи. Допустим, ровно сказал я. Чё допустим, 2 недели назад это был бы рев, но сегодня скорее звучало как всхлип. Я понял, не тупой, Макаренко. Я дал тебе бабок, дал повышение, так или нет, допустим. Так что, сука, тебе мало так на еще, бери все, только отвали, дай поспать хоть пару часов». Трясущимися руками он швырнул на стол мятые 5000-ные купюры, очень дорогие часы и даже кредитную карту. Я смотрел на эту истерику, не испытывая никаких эмоций, ни страха, ни жалости, ни удовлетворения от вида поверженного врага. Да, Боров когда-то мог считаться врагом, почти карикатурным злодеем, наслаждающимся своей злобной властью. Но сейчас от него осталась жалкая оболочка, и я смутно догадывался, почему. «Кто зло супротив вас совершит, тот 2 недель не проживет», как говорил Цверк Элгрид. Влияние полуночи каким-то образом распространялось и здесь, и похоже, что Боров принял на себя основной удар. Нельзя сказать, что он его не заслужил. Нельзя также сказать, что я нечто подобное планировал. И что самое главное, даже если бы я хотел ему помочь, то понятия не имел, как, но я не хотел. «Хорошего вам дня, Николай Николаевич», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «Макаренко», — взревел он мне вслед, и на этот раз это был именно рев, почти как раньше. «Ты думаешь, только у тебя есть связи, ты думаешь, ты бессмертный, Мака». Я аккуратно закрыл дверь, оставив шефа бесноваться в гордом одиночестве. Ему придется решать новые проблемы самостоятельно, возникли они по вине полуночи или нет. У меня хватало своих забот, как в замке, так и за его пределами, и я не планировал тратить больше ни секунды времени на размышления о Борове. Остаток рабочего дня прошел без происшествий. Фонари на районе опять не горели, судя по всему, какая-то авария на подстанции. Нависшие зимние тучи скрывали луну, но та временами выглядывала, освещая дорогу. Я был ей благодарен, хотя в теории мог пройти здесь и вслепую, как делал это 1000 раз. Через дорогу, светофоры тоже не работали, вдоль шоссе, завернуть в арку, а оттуда уже и до подъезда недалеко. Когда я прошел арку наполовину, от стены впереди отделилась тень, небрежно двигаясь мне навстречу. «Закурить будет?» Незнакомый голос, низкий и намекающий на неприятности. «С местными алкашами и ГПТ отношения у меня сложились нормальные, мы друг друга не трогали, да и взять с меня было нечего. Но это был не один из них, не курю». Я продолжил идти, незнакомец шагнул наперерез. «Ну и правильно, вредное это дело». Я скорее почувствовал, чем услышал движение сзади, но не успел среагировать, шею вдруг обхватила и сдавила тонкая петля, то ли леска, то ли проволока, удерживаемая сильными руками. Из моего горла вырвался хрип, в глазах потемнело. «Не дергайся, фраерок», — прогудел кто-то сзади. «Сильно тебя убивать не будем». «Да, не боись», — поддержал тот, кто просил закурить. «Просто отвезем в лесочек подальше и там уже поговорим». Глухая, страшная, ненасытная злоба родилась где-то в центре живота и расползлась по всему телу. Ярость страшнее той, что наполняла меня перед посланцем князя в желтом. «Конечно, поговорим, но не в лесочке, а прямо здесь. Эти ничтожества, жалкие твари, решили, что смеют бросить мне вызов». Локоть моей правой руки рванулся вниз и назад, вонзаясь в живот душителю. Слабый, неэффективный удар, от которого было легко уклониться или даже проигнорировать. «Так, наверное», — подумал Верзила и тут же с удивлением сложился напополам, отпуская удавку. Я развернулся в полоборота и без размаха добавил кулаком по мерзкой роже с выпученными глазами, услышав приятный хруст сломанного носа. Луна снова вышла из-за туч, осветив половину арки, и я почувствовал бодрящий прилив энергии. На ногах остался урод, который отвлекал мое внимание вначале, и еще один, подошедший вместе с горе-душителем. У первого в руках сверкнул нож. Шаг вперед, повернуться в бок, уклоняясь от неуклюжей атаки, бандюган двигался медленно, как под водой. Перехватить руку с ножом и заломить ее одним движением, используя силу инерции. Еще один хруст, еще более приятный, чем прежде, нож летит на землю в одну сторону, а урод, в другую, баюкая конечность, вывернутую под необычным углом. Остался последний, и когда я развернулся к нему, он тянул из-за пояса пистолет. «Вали его, Бритый, вали его нах!» Раздалось откуда-то сбоку, и Бритый попытался исполнить указание. Только я все еще был быстрее, несравнимо быстрее, и обладал куда лучшим оружием. Прогремел Рейнигун, страшный звук раскатился по всему пространству арки, выплескиваясь с обеих сторон, а затем повторился дважды, для каждого из тех монстров, что пришли меня убивать. Это была именно попытка убийства, а не банальное ограбление. Они ждали меня здесь, чтобы придушить, отвезти в лес и там прикончить. Оставлю хоть одного в живых, и дам им шанс на вторую попытку. Бой был окончен, с запасом в один патрон. Зверь в лунном свете затянул след от удавки у меня на горле за несколько секунд. Я моргнул и судорожно вздохнул, стряхивая боевой раж. Затем моргнул еще раз, чувствуя, как по телу проходит неостановимая волна дрожи. Я стоял посреди темной арки, ведущей в знакомый двор. Где-то неподалеку надрывалась сирена автомобиля, луна снова собиралась скрыться за тучами. В правой руке я сжимал магический револьвер из другого мира и, не отрываясь, смотрел, как три тела вокруг меня медленно рассыпаются в прах.